Терников Александр Николаевич. Приключения бриллиантового менеджера. Глава 1. Утро добрым не бывает. В очередной раз припомнил я эту народную мудрость и, героически преодолевая головную боль и безумное давление, попытался открыть глаза. Серая пелена, представшая моему взгляду, спустя полминуты, словно кто-то отрегулировал резкость в бинокле, рассеялась, и мне открылась бескрайняя даль дикой утренней природы. Легкий ветерок донес до меня чужие и странные запахи, непонятные звуки также настораживали. И где это я? Ну а кто я? Этот вопрос меня не волновал. Квасов Александр Михайлович, 49 лет, через полгода стукнет уже полных 50 лет, русский, отслужил в рядах вооруженных сил РФ, по профессии финансовый менеджер, временно без работы, разведен, имеется почти взрослый сын. Для дикой головной боли, сухости во рту и обезвоживания, вызванной выпитым вчера алкоголем, для начала вполне неплохо. А плохо то, что пить хочется просто ужасно, и, наверное, поэтому, а также, чтобы оправить естественные надобности, по-маленькому я и проснулся. Но, видимо, меня ждет неприятный сюрприз. Вместо привычной родной трехкомнатной квартиры в панельном доме, я обнаружил себя лежащим на каком-то холме, покрытый пятнами жесткой травы и кустарниками, посреди такой же однообразной равнины. Среди кустов и деревьев нередко виднелись многочисленные проплешины лысой земли. На востоке утренний красноватый шар солнца медленно поднимался позади невысоких холмов. Ну и где тут можно утолить жажду? Ни крана, ни чайника в окрестностях явно не наблюдалось. А ведь недаром же народ говорит, что тот, кто не пил водки, тот не знает настоящего вкуса воды. Пытаясь сконцентрироваться и не обращая внимания на постоянно застучавшие в висках молоточки, высокое давление после выпитого давало о себе знать, я лихорадочно стал вспоминать вчерашний вечер, пытаясь понять, как же это я оказался здесь. Вчера я встречался с друзьями, а такие встречи стали постепенно превращаться в редкость и происходит уже всего раза 3-4, максимум 5 в год. Друзья в основном или со школы, или с университета. Я уже упоминал, что закончил экономический факультет Ростовского университета по специальности, которая тогда называлась «экономист». Собрались, скупились, поехали в пригород Ростова-на-Дону, где у одного товарища имелась кое-какая недвижимость с приусадебным участком, самое то для встречи настоящих мужчин мартовским выходным днем без жен. Все бы хорошо, но в последние 3-4 года я почти совсем не пил и пытался вести здоровый образ жизни, чтобы хроническая изжога не превратилась в гастрит или язву желудка. Диета, отсутствие алкоголя, плюс к тому, что курить я так и не начинал, привели к тому, что чувствовать я стал себя довольно неплохо физически, но неудобно же проводить вечер с друзьями с кружкой чая. Как шутит у нас в России, кто не пьет, тот стучит. Как говорят в народе, временами я меняю отношение к алкоголю на резко отрицательное, но долго мое сердце не может держать зла, и я его прощаю. И вот год я не пил вообще, потом пару лет выпивал на встрече кружку пива за весь вечер и наконец-таки решил, что и рюмка водки мне не повредит. Все было великолепно и весело, потом вызывали такси, ехали ночью, высаживая по пути друзей, потом я остался один, так как живу дальше всех, а потом темнота и я отключился. И куда это меня завезли и высадили? Прежде всего, избавился от лишней жидкости в организме, которая уже просилась наружу, и поплевав на руки и протер глаза, я приступил к ревизии своих карманов. Деньги, карточки, сотовый телефон, часы и документы были в наличии. Телефон включился, но сеть не определил. Время показывал начало 8, но по ощущениям было только раннее утро. Еще одна странность. Помучив телефон, пытаясь, хоть как-нибудь, с кем-нибудь связаться, я понял, что это бесполезно. К тому же заряжался он вчера утром, то есть сутки назад, и заряд следовало беречь, и я спрятал его в карман. Ключи и носовой платок тоже присутствовали, так что, похоже, ничего не пропало из того, что и должно было быть. Это было, по меньшей мере, странно. Вторая странность заключалась в том, что природа и пейзажи Дона мне были вполне знакомы. Поля, степи, поросшие камышом низины у воды, лесополосы и рощицы, но ничего из этого не совмещалось в моем сознании на освещенной утренним солнцем засушливой равнине. Более того, другие знакомые мне пейзажи, так то среднерусская равнина, покрытая полями и лесами, средиземноморские субтропики, сибирские леса и болота, все эти ландшафты явно не совпадали с ныне наблюдавшимся. Конечно, может, что не все я видел у нас в России, но все-таки такие места скорее всего можно наблюдать по телевизору про экзотические страны Австралия и Южная Африка. В пользу этого говорила и красноватая земля явно с высоким содержанием железа в почве, которая характерна как раз-таки для вышеупомянутых стран, ну и еще для Южной Америки. Так, секунду, какая такая Южная Америка, это же западное полушарие, не проспал же я сутки. Кроме того, красная почва в Бразилии, а южнее в Аргентине и прочих странах накопился чернозем от однолетних растений, а в Бразилии или поля, или джунгли, а здесь такого не видно. Значит, явно не Южная Америка. Кроме того, вдали наблюдаются какие, то сайгаки или кто они там, плохо видно вдаль без очков, а очков сейчас и нет. Вроде в Южной Америке сайгаков быть в массовых количествах не должно. Ладно, пусть это будет программа-розыгрыш. Часок нужно промучиться, потом 10 минут позора и ты свободен. Что делать, сидеть на холме или куда-то идти? Ну, сидеть ничего не высидишь, тем более для телепрограммы необходима какая-то динамика. Не будут же телезрители час сидеть и пялиться в экран, где ничего не происходит. Пусть уже отнимают, сколько им нужно движения, и дадут попить минералки. Облизав пересохшие губы, я решил тронуться в путь только куда. Здесь нужно пояснить, что с раннего детства я обладаю развитым чувством направления. Чтобы определить север, мне абсолютно не нужны ни мох на деревьях, ни муравейники, ни любые другие признаки. Конечно, можно сказать, что у нас это достаточно легко. Солнце встает на востоке, заходит на западе, и в зените всегда будет немного с юга. Но даже в туманный день, и прибыв куда-то ночью, я всегда буду ложиться спать головой на север, иначе совсем не высплюсь. Думаю, что это не врожденное чувство, а приобретенное, ориентирующееся на магнитное поле Земли. В далеком советском детстве до 5 лет, когда все было для блага советского человека, высоковольтные линии передачи электроэнергии раскинулись прямо над домиками частного сектора. Мой дом был не прямо над ЛЭП, а через один, но зато у моего друга было самое выигрышное местоположение. Мало того, что прямо под линиями, но и задняя стена участка граничила с самой подстанцией. Там в одном месте проволочная сетка отставала, и мы, счастливые дети, забирались играть прямо на территорию электроподстанции. До сих пор помню, как физически ощущал силу высокого напряжения, которая, буквально пропитавшую воздух, и сигналы опасности пронизывали мое маленькое тело. Тогда мы еще не смотрели голливудских фильмов и не знали, что это очень вредно, что вызывает рак, и можно добиваться компенсации от электрических компаний. К счастью, с 5 лет я уже переехал в другое место, и кроме ощущений север-юг, других последствий не наблюдалось, за исключением того, что электрические приборы чаще барахлили при моем приближении в первые 3-5 лет моей работы, да и то не намного, а потом и это все прошло. Итак, куда же все-таки идти, на север или юг или запад? На восток идти явно не хотелось. Во-первых, солнце будет светить в глаза, а это нежелательно на незнакомой местности, а во-вторых, на восток все-таки наблюдается небольшой подъем, и тащиться в гору тоже не совсем умно. На север тоже не вариант, если все-таки это Россия, то что у нас на севере? Правильно, болото и леса, зараженные энцефалитными клещами, также не вариант. В Австралии буш расположен на юге, на севере огромная пустыня, а на юге побережье моря и цивилизация, и наконец, если это Африка, то на севере джунгли с черными партизанами-революционерами, а на юге море и опять же цивилизация. Решено, вопреки шакалу табаки из мультика про Маугли, иду на юг. Между тем, пока я размышлял, солнце помалу встало, держась северной половины горизонта. Еще один факт в пользу южного полушария: и стало совсем тепло, градусов 16. Похоже, что будет совсем летний день, градусов под 25. Я же был одет в расчете на весенний сезон юга России в диапазоне от 8 до 16 градусов. На ногах у меня были разношенные черные кожаные туфли, которые доживали последний сезон. Я не люблю новую обувь, то есть не люблю ее разношивать. Пока их разносишь, ноги тоже пострадают до мозолей или волдырей, то ли дело уже старая удобная разношенная обувь. К несчастью, гладкая подошва была приспособлена к асфальту, а не бездорожью. Одет я был в удобный джинсовый костюм и джинсовую рубашку, впрочем, последняя уже не производила впечатления новой. Куртку-плащ светло-зеленого цвета, ткань под замшу и малопромокаемая, и коричневая кожаная высокая кепка с козырьком. В общем и целом, за исключением туфель, вполне терпимо для данных обстоятельств. Пока я принимал эти важные решения, головная боль на свежем воздухе стала потихоньку стихать, и воспоминания о вчерашнем вечере стали проясняться. Во-первых, выпил я в сумме не так уж много, в сумме около стакана спиртного, так что сильно опьянеть не мог. Во-вторых, я вспомнил, что расплатился с таксистом и пошел домой. Ночью я не стал требовать, чтобы таксист кружил по темным дворам по узким дорожкам, а вышел на границы квартала, благо идти до дому было 3-4 минуты. Во дворе я обнаружил странный столб света, уходящий прямо в небо. Он был наполнен то ли мерцанием, то ли сиянием. А так как алкоголь делает нас иногда на редкость деловыми и энергичными, то я подошел поближе и со словами «что за хрень» протянул к светящемуся столбу руку, далее полная темнота. Что-то это не похоже на розыгрыш. Ладно, пока для выводов явно недостаточно информации, но по ощущениям я явно бодрствую и нахожусь в сознании. Даже щипать себя не надо, так как какие-то мошки, а скорее местные комары, уже успели укусить меня. Вот проклятые, даже перегар их не берет, и у меня на щеке надулся след укуса. И вот, распахнув плащ и джинсовую куртку, чтобы не было так жарко, я, отмахиваясь кепкой от мошкары, энергично заспешил прямо на юг. Глава вторая. Если взглянуть на залитую утренним солнцем равнину со стороны, то, прежде всего, бросается в глаза пронзительное синее небо, не отравленной промышленными выбросами, где воздух так свеж и прозрачен, и лишь вдали кое-где дальние синеватые холмы обрамляются почти призрачными белыми облаками. Ближе к наблюдателю синие холмы сменяются уже зеленоватыми с серыми и красноватыми промежутками. Еще ближе на равнине уже видны отдельные многочисленные куполообразные кусты, кое-где сливающиеся в группки, а где-то стоящие на большом расстоянии друг от друга, отделенные зелеными или зелено-бирюзовыми пятнами. Еще ближе одинокие кусты уже почти незаметны в море зелени травы, которую местами заполняют реки и заливы синевато-бирюзовых растений. Вблизи видно, что это тоже трава, но только более высокая, где-то по колено и выше, в отличие от более низкой на ладонь две от земли и редкой зеленой. Еще ближе покажется, что сумасшедший газонокосильщик попытался подстричь эту равнину, но, видимо, раньше его забрали на лечение. Где-то он все состриг до голой земли, где-то редкими местами подстриг ровно, но в основной везде какие-то кочки, пучки, а кое-где и натуральные заросли. В некоторых местах сухая трава напоминала мне веник. На расстоянии 200-300 метров видны редкие стада каких-то сайгаков, пасущихся на равнине, правда далеко, они стараются не приближаться к наблюдателю. Равнину энергично пересекает человек в джинсовом костюме и зеленом плаще, стараясь не ломиться напрямик и обходя особо густые заросли травы. Это наш герой. Присмотревшись, можно заметить, что роста он среднего, телосложение он имел сухощавое, но сложен был пропорционально. К сожалению, видно было, что сидячий образ жизни наложил на него свой отпечаток, проглядывалась легкая сутулость в плечах, а в талии можно было заметить легкие признаки лишнего веса, хотя в остальном, как уже отмечалось, его можно было скорее считать худым. Лицо его было округлым и в целом приятным, и несколько крупноватый нос его не портил. Когда он отмахивался кепкой от мошек, можно было заметить, что его коротко подстриженные прямые и мягкие волосы темно-каштанового цвета, такого же, как и однодневная щетина. Густые темные брови и выразительные карие глаза придали его лицу выражение умного человека. Чуть крупноватый рот кривился в усмешке. Человек этот был уже не молодой, но не было видно и признаков старости, седых волос, морщин и так далее. Про таких как раз говорят средних лет, на вид сторонний наблюдатель дал бы ему лет за 40, но не более 45. Он родился в Советском Союзе в рабочей семье. Отец его работал водителем и принадлежал к элите рабочего класса, то есть хорошо зарабатывал, был всегда весел и обладал прекрасным чувством юмора. Мать его начинала трудовой путь машинисткой, но сразу после замужества ушла в декрет, после которого так и не вышла, охладев к трудовым подвигам. Она стала домохозяйкой, но так как в СССР это не приветствовалось, то старалась находить необременительную работу рядом с домом, чтобы там пореже появляться, и занималась воспитанием сына. Воспитание она понимала как процесс, в ходе которого ребенок будет всегда накормлен и одет в чистое, развитие внутреннего мира ребенка и его воспитание она оставляла на волю случая, положившись на судьбу. Ходит мальчик в школу, приносит неплохие отметки, и не шалит, всегда дома и под присмотром матери, что же еще нужно. Правда, чересчур сильный контроль и опека напрягали не только ребенка, первым не выдержал муж и развелся, впрочем, продолжая обеспечивать семью. Мальчик же нашел утешение в книгах, он читал запоем, все свое свободное время уносясь сознанием в далекие сказочные вымышленные миры. Но жизнь оказалась не совсем похожа на сказку. В старших классах он уже немного посадил зрение, но был готов к борьбе за высшее образование. Перестройка, ускорение гласности Горбачев разрушали Советский Союз. Пролетарии всех стран, пролетайте. Отец получил инфаркт и инвалидность, накопления обесценивались, мать продолжала числиться на работе за гроши. Успешное поступление в университет и учеба в нем не помешало заботливому государству призвать его в армию, где, несмотря на его близорукость, нужно было кому-то годами охранять артиллерийские склады. Когда он вернулся, он попал в другой мир, магазины были пусты, сбережения превратились в прах, безработные заполонили улицы и рынки, а впереди были еще годы учебы. Доучившись, он понял, что уже опоздал на старте. Все было уже поделено и нужно было работать на других. Энергично он бросался в работу с головой, пытаясь доказать, что он лучше и умнее других, но с годами пришло убеждение, что все это бесполезный сизифов труд. Как ни работай, всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше. Еще Генри Форд, закончивший 7 классов, говорил, что дешевле всего ему обходятся выпускники вузов. Работа приносила не столько доход, сколько массу опыта. Он работал и на государственной службе, и на частных предприятиях, в банках и в иностранных корпорациях. Был ревизором и бухгалтером, аудитором и финансовым менеджером, инспектором кредитного отдела, финансовым директором и просто директором, и везде много работал, много зарабатывал, но мало получал сам. Работал на рынке ценных бумаг, сам проводил первичный выпуск акций предприятий, но и это тоже не принесло ему больших денег. Всегда оказывалось, что лучшее время для покупок уже было в прошлом году, и оно прошло и не вернется. Постепенно трудовой энтузиазм его начал угасать, благо кое-какие сбережения уже позволяли не сильно рвать жилы на работе, появились и промежутки между работами, позволяющие отдохнуть. И вот после сумасшедшей работы пару лет директором экспортно-импортной организации, в которой он отвечал за все и работал на износ, наступил промежуток без работы размером в год, во время которого он захотел отдохнуть и поправить здоровье. Потом была встреча с друзьями, столб света и перенос в неизвестность. Глава 3. Тем временем прошло уже более 2 часов. За это время я продвинулся по равнине на юг километров на 7 или 8. Солнце уже ощутимо припекало, было градусов 18-19, Поднявшийся ветерок прогнал надоедливых насекомых, но принес большое количество красноватой пыли, которая постепенно стала оседать на мне, поэтому кепку пришлось снова надеть, хотя и было жарко. Очень сильно хотелось пить, зато голова на свежем воздухе приобрела так необходимую сейчас ясность. Былая головная боль совсем улетучилась. Мои глаза тоже привыкли к пейзажу и стали подмечать его особенности. В небе можно было различить каких-то птиц. Под ногами раз 5-6 прошмыгнули ящерицы. Пару раз мне показалось, что видел змею, после чего стал стараться, чтобы мой путь пролегал по возможности по земле, не покрытой растительностью или же похожей на постриженный газон. Животные, которые паслись по ходу моего пути при моем приближении, заранее отходили в сторону. Было видно, что хотя территория на вид и безлюдна, но животные здесь боятся человека, поэтому ничего крупного вблизи мне не пришлось рассмотреть. Хотя мне издалека показалось, что несколько раз я видел группы животных, явно смахивающих на зебру, а один раз вдали пробежало несколько экземпляров, похожих на страусов. Так что все это сильно похоже на Южную Африку, хотя если бы мне предложили поставить на это деньги, то я бы наверняка отказался, все-таки пока так мало информации, а я мог и обознаться. В пути я размышлял, сколько же будет продолжаться эта безлюдная равнина, и когда я выйду к людям. Потому, что природа — это, конечно, здорово, но я человек сугубо городской и на воле чувствую себя не совсем комфортно. Есть же охотники или выживальщики, у которых всегда с собой есть все необходимое для любого случая и даже солнечные или термические батареи для зарядки планшета, ну в крайнем случае крючки, ножи, лески, иголки, спички и многое другое. Хотя с другой стороны крючки и лески, похоже, здесь бы мне не понадобились из-за отсутствия воды поблизости. Да и огонь пока, что не нужен, и так жарко. Но с другой стороны, если я никого не найду до вечера, то огонь бы мне не помешал. Возможно, будет и не так холодно, но огонь же вроде отпугивает диких зверей, а здесь может быть и волки водятся, а может и что еще серьезнее. Нет, ну что за жизнь в городе. Почти никогда не положишь себе в карман перочинный нож, зато почти всегда в кармане паспорт, так как паспорт всегда облегчает тебе жизнь, если тебя остановит полиция, а нож наоборот сильно осложнит и в лучшем случае его у тебя конфискуют. А почему остановит? Ну так полиция же работает, и всегда тебе могут сказать, что остановили, потому что я, мол, сильно смахиваю на какого-то преступника, про которого им говорили на разводе. А если был бы у меня сейчас перочинный нож, можно было вырезать ветку из куста и сообразить лук, а потом нарезать стрел, пусть и без наконечников, но я как-то смотрел телепередачу, что наконечник усиливает воздействие стрелы лишь на 1/5, не знаю уж правда ли это, но заодно бы и проверил, а потом можно было бы попытаться подкрасться к сайгакам, выбрать местечко в кустах и попытаться завалить какого-нибудь детеныша, а затем уж пировать, напившись крови и зажарив мясо на костре. Ах, мечты, мечты, у меня же нет ни огня, ни ножа, да и не факт, что я бы смог подкрасться к стаду, а уж тем более убить детеныша. Пока я так мечтал, облизывая пересохшие губы, я прошел еще некоторое расстояние и понял, что мне явно необходимо передохнуть, так как ноги уже стали ощутимо болеть, к тому же я не в кроссовках, и в носки уже набились какие-то колючки. Присев на землю и вытянув усталые ноги, сняв туфли и носки, я предавался отдохновению, заодно выковыривая колючки из штанов и носков. За этим мирным занятием я абсолютно слился с окружающей природой, и как результат природа приблизилась ко мне в лице любопытных представителей своего животного мира. Да, у меня были гости, причем гости двуногие. Ко мне приблизилась тройка особей, видел их с головы до пят. Однако это были не люди, это были страусы. Все узнают его с первого взгляда, даже совсем маленькие дети, так как кому не известен большой африканский страус. Его размеры и фигура слишком характерны, он воспет в детских мультиках про маленького слоненка, и его не спутать с какой-нибудь другой птицей. Итак, здравствуй, Африка, теперь я знал это абсолютно точно. Ведь американский нанду или австралийский эму могут сойти только за полувзрослого птенца африканского страуса, но взрослую особь, достигшую своих настоящих размеров, легко отличить от любого из его сородичей, обитающих в Австралии или в Америке. Это всем птицам птица, самая гигантская из всех пернатых. Мне достаточно было только взглянуть на них, чтобы сразу признать в них страусов, самца и трех самок. Определить их пол было нетрудно, потому что между ними такая же разница, как между великолепным павлином и его простенькой супругой. Страус-самец гораздо крупнее своих подруг. На фоне угольно-черных перьев, которыми покрыто его тело, красиво выделяются белоснежные крылья и хвост. Мне они показались действительно белоснежными, он сильно смахивал на своего мультипликационного собрата. Окраска самок была почти вся ровная серо-коричневая, и им очень недоставало роскошного черно-белого наряда их господина. Великолепные страусовые перья, прекрасное украшение, которое высоко ценились во все времена не только дикарями, но и самыми цивилизованными народами. Они ценятся довольно высоко, так же как и шкура, упругая и прочная. После сушки на солнце из нее вырабатывают хорошие сорта кожи, которая идет на шитье курток и другой одежды. А мясо и яйца подаются в изысканных ресторанах и на вкус гурманов превосходны. Но тут, словно прочитав мои мысли, огромная птица заметила меня и приняла угрожающий вид, защищая стаю. Пришлось мне, подхватив туфли, убегать от неадекватного страуса, невзирая на колючую траву, которая больно ранила мои усталые босые ноги. Страус не стал преследовать меня, а с гордым видом повернул назад и занялся своими делами, иногда поглядывая в мою сторону. Повезло, а ведь мог бы и поклевать или поцарапать своими сильными ногами, а куда мне обращаться за медицинской помощью, это тайна, покрытая мраком. Нужно держаться подальше от этих страусов. Придя к этому выводу и отойдя подальше, я решил продолжить свой прерванный отдых, но у меня был новый гость. Какая-то забавная маленькая лисичка, или же пушистый шакал, тащившийся за страусами в отдалении, заинтересовался моей персоной и подошел поближе. Странно ведь кажется, что лисицы преимущественно ночные животные. Этот же длинноухий зверек подбежал поближе, уставив на меня свои круглые зрачки. Я смог его хорошо рассмотреть. Спина этого зверька была покрыта шерстью красивого светло-желтого цвета, а грудь и живот были матово-белые. Нет, зверек этот не походил ни на кошку, ни на собаку, хотя с собакой у него и было какое-то сходство. Да несомненно, что с одним животным собачьей породы он действительно имел очень много общего, с лисицей, только очень маленькой южноафриканской лисичкой. Изучив меня, зверек пару раз тявкнул и потом зарычал, высказав мне свои недобрые намерения. Тут как-то не кстати мне вспомнилось, что лисы известные переносчики бешенства, а вдруг и он бешеный и сейчас бросится на меня и укусит. К тому же, шакалы это известные падальщики, их зубы и когти настолько нестерильны, что в нанесенную ими малейшую царапину может проникнуть трупный яд, и что потом? Заражение и 40 уколов, и кто мне их здесь станет делать? Пришлось мне улепетывать и от этой маленькой крохи. Тут уже я решил, что так просто ходить просто опасно и нужно присматриваться к одиноко стоявшим то там то сям деревьям и раздобыть хотя бы палку или посох, чтобы при случае защититься хотя бы от подобных мелких животных. С этими мыслями я и побрел далее на юг под припекающим солнцем. К обеду я прошел еще километра 3 и совершенно выбился из сил, при этом же было относительно жарко и ужасно хотелось пить. Жажда мучила меня неимоверно. Сколько нужно человеку в день? 2 литра жидкости. Так сейчас у меня уже наблюдалась в организме нехватка как минимум целого литра. Передохнув под сенью одинокой акации, я принял волевое решение искать воду. Конечно же, я знал, что воду из природных водоемов пить просто нельзя, а тем более в Африке, чего там только в этой воде нет, каких только бактерий. Попив водички, можно заболеть сразу и в худшем случае умереть без оказания помощи. Но почему-то сейчас меня это совершенно не интересовало, очень хотел пить. Часок передохнув, я отправился на поиски воды, логично рассудив, что вода стекает вниз, поэтому внизу ее легче всего и найти. Я отправился в сторону ближайшего оврага, склоны которого были покрыты скалистыми выступами и заросло густым колючим кустарником, и начал осторожно спускаться. Глава 4. Через 5 минут я же горько пожалел о своем решении. Оказалось, что в данном овраге полно змей, пережидающих там полуденную жару, и на одну из них я чуть не нарвался. Когда я впервые заметил ее, эта мерзкая змея ползла спиралью по одной из горизонтальных ветвей кустарника, удаляясь, по-видимому, от птичьих гнезд. Но едва я остановил на ней свой взгляд, то длинное гибкое противное тело соскользнуло с ветки, и в следующую же секунду змея, выставив голову вперед, уже спускалась вниз. Я оцепенел, не зная, что делать. Из фильмов про динозавров я знал, что динозавры и прочие рептилии плохо видят, и поэтому нужно замереть и не шевелиться, чтобы тебя не обнаружили. В другом фильме главный герой, застыв, сделался невидимым для генно-модифицированного мутанта, которому внедрили гены кобры. А может быть, я просто до ужаса боюсь змей. Но похоже, что это было моим не лучшим решением. Эта змея как будто видела меня. Через мгновение я обнаружил прямо перед собой большую, безобразную змею, почти 2 метра длинной, и эта змея широко разинула зев и высунула глинцевитый раздвоенный язык, намереваясь, как видно, меня проглотить или же покусать. Только что змея быстро ползла вперед ко мне, вытянув во всю длину по земле свое блестящее тело, а уже в следующее мгновение это тело приняло вид свернутого блестящего каната, над краем которого поднималась злая головка с мешком чешуйчатой кожи на шее, вздувшимся в виде капюшона, отличительный признак кобры. Похоже, что это конец игры. Темная тень мелькнула у меня перед глазами, так что я не успел ничего понять, а мои уши наполнил непонятный свист. Уиш! В тот же миг большая сильная птица упала прямо передо мной, но она не села на землю. Секунду, другую ее широкие, сильные крылья бились в воздухе, посылая ветер мне в лицо, но еще одно мгновение птица, сделав неожиданное усилие, взмыла по вертикали прямо вверх. Я посмотрел перед собой, кобры там больше не было, а птица была очень странная, такая, необычная, не похожая на ранее виденных мной птиц. Больше всего мне она напоминала журавля, те же длинные ноги и примерно та же величина, и тот же рост. Но только форма головы и клюва сближала ее скорее с орлом или с коршуном. У нее были прекрасно развитые крылья, шпоры на ногах и очень длинный хвост, в котором 2 средних пера были длиннее остальных. Общая окраска была синевато-серая, горло и грудь – белые, а в крыльях перья немного отливали ржавчиной. Но самым замечательным в этой птице был, пожалуй, ее хохол. Он состоял из множества длинных темных перьев, которые росли у нее на темени и ложились по шее, спадая почти до плеч, что придавало птице весьма причудливый вид. Воображение нарисовало мне образ какого-нибудь писца или секретаря стародавних времен, носивших за ухом длинное гусиное перо, в ту пору, когда еще не вошли в употребление авторучки. Так вот и какая птица-секретарь. Она схватила змею клювом за шею и попыталась ее сразу задушить. Но выполнить эту задачу ей было бы гораздо труднее, если бы кобра не захотела полакомиться мной. Без этого, мерзкий гад, был бы начеку. Успешно схватив противное присмыкающееся, птица поднялась почти вертикально на высоту выше 3 метра и затем, раскрыв клюв, дала змее упасть на землю. Ее целью было оглушить своего противника. Но для этого ей следовало бы унести кобру намного выше, а змея всячески мешала полету, упорно стараясь обвиться вокруг крыльев птицы-змееборца. Бросив наземь свою добычу, птица не осталась в воздухе. Нет, змееборец камнем упал вслед за коброй и, едва та коснулась земли, впился когтями ей в шею. Но ни падение с высоты, ни этот последний прием не причинили этому мерзкому и склизкому гаду заметного вреда. Змея свернулась в кольцо и подняла высоко голову. Пасть ее была раскрыта во всю ширину, противный раздвоенный язык высунулся наружу, зубы устрашающе торчали, а глаза горели неутолимой яростью. Она была, казалось, грозным противником, и с минуту птица нерешительно стояла на земле, думая и с опаской поглядывая на опасного гада. Но смертельная битва продолжилась. Немного осмелев, птица стала, правда, очень и очень осторожно, подбираться к кобре, готовясь возобновить свое нападение. Широко расправив и выставив вперед наподобие щита сильное свое крыло, она боком подступала к змее, а потом, когда приблизилась, вдруг круто повернулась, как на оси, на длинных своих ногах и резко ударила противника вторым крылом. Прием удался на все 100%. Удар пришелся по голове и, очевидно, ошеломил кобру. Шея присмыкающегося поникла, кольца развернулись. Не дав змее оправиться, секретарь снова схватил ее клювом и унес в воздух. Теперь птица поднялась значительно выше, так как ничто теперь не затрудняло ее полета, и снова выпустила змею, а затем ринулась вслед за нею. Вторично упав на землю, кобра лежала, распростершись во всю длину, словно мертвая. Однако она была еще жива и приготовилась снова свернуться в кольцо. Но не успела она это сделать, как птица, повторяя прежний прием, вытянула в воздухе свою костлявую ногу и снова когтями ущипнула кобру за шею. Потом, улучив мгновение, когда голова гада легла плашмя на землю, она нанесла ему острым клювом такой сильный удар, что расколола надвое змеиный череп. Жизнь в кобре угасла. Отвратительное тело, распростертое во всю длину, лежало на траве, обмякшее и неподвижное. Ну вот и поискал себе попить водички, только и мог подумать я, дрожа мелкой дрожью. Провались ты пропадом, эта вода. Теперь я совсем не хочу пить. Особенно с такими приключениями. Хорошо хоть на этот раз обделался легким испугом. Немного успокоившись, я поднялся наверх и продолжил свой нелегкий путь на юг. Глава 5. Во второй половине дня я прошел еще километров 8. Жажда продолжала все сильнее мучить меня. Набрав камней, я развлекался по пути, швыряя их в ящериц, надеясь подстрелить хоть одну. До поры до времени эти попытки были безрезультатны, пока, наконец, мне не удалось достаточно поранить одну из них, чтобы потом, догнав, просто затоптать. Поскольку воды не было, то кое-как удалось содрать кожу с тушки маленьким ключом от почтового ящика. Ящерица была небольшая, сантиметров 15 в длину, с хвостом и толщиной в палец. Я пытался прожевать сырое мясо, ну что вам сказать, все крайне омерзительно на вкус. Еще в тот день я видел гиену или же гиеновую собаку, в общем, что-то из этой оперы. Ну а ближе к закату, я увидел светло-коричневого зверя немного крупнее большого дога и очень напоминающего какого-то из зверей собачьей породы. И хотя у данного зверя морда была удлиненная, как у собаки, и он был мало похож на того льва, какого изображают на картинках, но похоже, что это все-таки и был молодой лев. Правда, увидев меня, он быстро удалился, еще раз подтвердив мои предположения, что в данной местности зверье боится человека и значит люди где-то недалеко. И тем не менее я сразу подумал об убежище на ночь, ведь скоро все хищники выйдут на охоту. Для начала я облюбовал акацию побольше, рассчитывая устроиться в развилке ветвей, пристегнув себя брючным ремнем к дереву. Но когда я попытался взобраться на него, то помимо мерзких колючек обнаружил на одной и ветвей не менее омерзительную змею, обвившими кольцами ветку. Моментально я оказался внизу, и больше никакая сила не заставила бы меня подняться вверх. Наконец, найдя себе большую палку, я решил заночевать на вершине небольшого холма. Африканское солнце не успело еще догореть, а я не успел еще додумать свои горькие думы, как выпутаться из объятий природы и вернуться в лоно цивилизации, и тут темнота, словно шапка, сразу накрыла меня. Холмы, равнина, деревья, все пропало в черноте. Но оглянувшись, я замер в восхищении. На западе еще тлеет золото и пурпур заходящего солнца, а на востоке сверкают и плещут уже бесчисленное множество появившихся звезд, звезды и звезды, и между ними, наверное, сияет и знаменитый Южный Крест. Звезды искрятся, дерзко и сильно, как будто спешат воспользоваться своим промежутком от Солнца до Луны. Их прибывает все больше и больше, они проступают везде сквозь небо, словно невидимая рука, поспешно зажигает огни во всех углах небосвода, и засиял вечерний пир. Новые силы, новые думы стали просыпаться в моей душе. Ах, киса, мы чужие на этом празднике жизни, только и смог прошептать я себе, засохшими губами. Ночью спал я ужасно, в полглаза постоянно просыпаясь от непонятных звуков и пытался вглядываться ночь, немного озаряемую желтоватым светом луны, судорожно сжимая в руке палку. Забыться тревожным сном удалось уже к исходу ночи. К рассвету значительно похолодало, что и привело меня в чувство. Открыв глаза, я увидел прямо перед собой стебель травы, изогнувшийся под тяжестью капель росы, которые висели на нем, покачиваясь и сверкая. Я прикоснулся к травинке рукой, и заветные капельки мгновенно сорвались, бесследно исчезнув на сухой почве.